вопросы к газопроводу. К ресурсникам накануне обратились бдительные жители дома номер 96 по улице Герцена. Они сообщили, что в одной из квартир раздаются звуки слесарных работ. Якобы сосед производит какие-то манипуляции с газовой трубой. Факт подтвердился, когда сотрудники «Газпром Межрегион Газ Вологда» приехали на место, рассказывает официальный представитель компании Алексей Завьялов. Выяснилось, что месяцем ранее газ в этой квартире был отключен. В середине апреля мужчина пытался совершить самоубийство, открыв на плите все конфорки, уточнили соседи. Тогда беды удалось избежать, владельца квартиры госпитализировали, а на внутриквартирный газопровод была поставлена заглушка. Контролеры компании «Газпром Межрегион Газ Вологда» вызвали полицию. Оказавшись внутри, газовики демонтировали самовольное подключение. Специалисты сейчас просят сообщать о соседях, которые нарушают правила безопасности. Это можно сделать по телефону 04. Школьники и студенты